Глава 47. Часть кладбища Fairview Lone в Галифаксе была специально отведена под могилы жертв Титаника, чьи тела подняли из воды. Более 100 невысоких гранитных плит стояли в несколько рядов, у каждой лежали цветы. На некоторых уже высекли имена и даты, указывающие, когда именно останки были подняты на борт спасательного катера. Экипажи катеров собрали тогда страшную жатву. Может быть, где-то здесь покоится и муж Мэй, безымянный и неузнанный? Селеста вздохнула, сжала в руке букетик фиалок и пошла дальше по тропинке. Родди бежал впереди. На кладбище царила тишина. Селеста нашла маленькую надгробную плиту, установленную над могилой неопознанного ребенка. В газетах много писали об этом несчастном малыше. Моряки, нашедшие его, так расстроились, что решили на свои деньги заказать ему памятник. Селеста поежилась. Это мог бы быть Родди. Возьми она его с собой в путешествие. Здесь, среди мертвых, мальчуган выглядел особенно полным жизни. Неужели она готова рискнуть и еще раз пересечь океан? Иного выбора у нее просто нет. Если верить расписанию в газете, пароход в Англию отходит сегодня ночью. Селеста немного подождет. Потом выдаст Сьюзен деньги на дорогу домой, придумает какую-нибудь отговорку насчет того, что ей нужно найти сведения о муже Мэй, съездит в порт и купит билет. Втайне от Сьюзен она уже провела рекогносцировку, прогулялась вокруг порта и, между прочим, видела марширующих солдат. Они грузились на военное судно. О войне в Европе говорят на каждом углу. Однако Селеста пока не хочет задумываться об этом. Когда она и Родди сядут на пароход, времени будет предостаточно. В висках пульсировала кровь. «Сейчас или никогда», — решила Селеста. Ей не терпелось потратить деньги, спрятанные в потайном кармане. Они поедут вторым классом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кроме того, Селеста постарается запутать следы. Мысль возникла у нее после скандала на «Титанике», когда выяснилось, что многие пассажиры едут под чужими именами. Селеста вспомнила ту французскую семью, некоего мистера Хоффмана, который выкрал своих сыновей во Франции, намереваясь увезти их в Нью-Йорк. Ее имя не будет совсем уж фальшивым. Она лишь чуточку его изменит. Девичья фамилия Селесты, Форестер, близка к слову «лес». Слово «вуд» по-английски тоже означает «лес». Значит, она возьмет фамилию «вуд». Так. Теперь имя. Селестина звучит слишком необычно. Почему бы не воспользоваться своим вторым именем, Роуз? Итак, она поедет под псевдонимом Роуз Вуд. Это поможет сбить с толку преследователей. Селеста покинула кладбище с тяжелым сердцем. Сколько утраченных надежд и мечтаний похоронены в этой земле. Пришло время проявить волю и твердость характера. Господь сохранил ей жизнь и дал силы сделать все необходимое для Родди. Возврата нет. Сперва нужно отпустить Сьюзен. Селеста постояла, глядя на стройные парусники в гавани. Сохранять спокойствие было нелегко. Военные, выстроившись в колонны, поднимались по сходням на корабль. Родди возбужденно прыгал на месте и показывал на них пальцем. «Смотрите, там солдаты!» «Тебе пора на поезд», — с улыбкой обратилась Селеста к Сьюзен. Они двинулись в направлении вокзала. Но девушка вдруг заупрямилась. «Я должна остаться, мэм. Мистер Паркс наказал мне никуда от вас не отлучаться». Я все объяснила ему в письме. Написала, что хочу отдать дань памяти похороненным здесь, в Галифаксе, и разузнать, каким образом ведется опознание тел. «Вы вернемся через несколько дней». Селеста старалась говорить непринужденным тоном, чтобы не возбуждать у Сьюзен дальнейших подозрений. «Но, мэм...» Глаза Сьюзен светились неподдельным участием. Конечно, она знает, что творится в доме. Догадывается ли, что это прощание? «Езжай. Доброго пути. Я попрошу носильщика взять твои вещи». «Да. И спасибо тебе», — прибавила Селеста. Не могла не сказать этих слов. «За что, мэм? За то, что я выполняю свою работу?» Сьюзен удивленно посмотрела на хозяйку. Селеста сунула ей в сумочку конверт и немного денег. Все. Теперь она точно знала, что происходит. «Небольшой бонус. Потрать его на себя. Ты была, Родди, хорошей няней». Селеста стиснула ее пальцы. «Родди, поцелуй Сьюзен». «Сьюзен поедет с нами». Мальчуган насупил брови и крепко вцепился в руки девушки. «В другой раз, милый. Сегодня Сьюзен нужно ехать домой», — улыбнулась Селеста. «Так ведь?» «Хочу, Сьюзен! Хочу, Сьюзен!» Все больше расходился Родди. «Тебе лучше уйти, пока у него не началась истерика». «Я не могу бросить вас. Позвольте мне остаться, мэм». «Куда вы поедете? Вам нелегко, знаю, но я могу помочь. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я не хочу расставаться с Родди». «Я бы очень хотела, Сьюзен, но не могу. Спасибо тебе за преданность». «Где мне искать вас, мэм?» Селеста покачала головой. Едва сдерживая слезы, она распростерла руки и крепко обняла Сьюзен. «Ты поедешь домой и скажешь моему мужу, что я велела тебе собрать вещи, запретила ехать с нами и силой усадила в поезд. Кажется, гонцов, приносящих дурные вести, убивают», — тихо произнесла Сьюзен. «Только в книжках. Вот рекомендательное письмо. Оно поможет тебе найти другое место. От всей души желаю тебе счастья. Береги себя». «Для меня было честью работать у вас, мэм. Вы хорошая мать и поступаете так ради сына, а не только ради себя, я знаю. Удачи вам». «Да, Сьюзен, удача нам понадобится. А теперь иди, пока над нами не начали смеяться». Родди рыдал, непроизвольно чувствуя печальный момент. Сьюзен схлипывала, прижимая к глазам носовой платок. В горле у Селесты стоял комок. К перрону подошел поезд. Из него хлынула толпа с чемоданами и сумками. Люди торопились в порт. «Наверное, они все хотят попасть на родину», — заметила Сьюзен. «И все из-за войны». «Но это случится еще не скоро», — небрежно отмахнулась Селеста. «Какое дело Англии до склок между Австрией и Германией?» «Сейчас не до того», — подумала Селеста. Она чуть ли не затолкала Сьюзен в вагон и, натянуто улыбаясь, помахала рукой на прощание. «Родди еще слишком мал и не подозревает, что больше не увидится с няней. вздохнула Селеста по пути к билетным кассам. Очереди были длинными и беспокойными. В каждой находились нервные дамочки, которые совали свои билеты в лицо кассиру-контролеру. «Те, у кого есть билеты, налево, остальные направо», — рявкнул он. В толпе послышался недовольный ропот. «У меня не две пары рук. Имейте терпение». Родди потянул Селесту за юбку. «Мама, я хочу пипи». «Подожди чуть-чуть», — взмолилась она, боясь потерять место в очереди. «Я постою за вас», — предложила женщина с приятным лицом. «Мужская комната вон там», — указала она. На улице было тепло, и Селеста сняла пальто. «Не могли бы вы подержать и это?» — попросила она. Прочие вещи она решила взять с собой. Родди повернул к мужскому туалету, однако Селеста отвела его в дамский. В этой сутолоке ребенок запросто может потеряться. Когда они вернулись, Селеста принялась искать свое место в очереди, но добрая женщина исчезла, а вместе с ней и пальто Селесты. Она металась в панике, спрашивала людей, но все лишь пожимали плечами. «Всегда найдутся ловкачи, только и поджидающие удобного момента, мадам», — заметил какой-то мужчина. «Она удрала, едва вы отошли». Раздосадованная, усталая Селеста не стала говорить мужчине, что он вполне мог бы и задержать мошенницу. Ей вновь пришлось встать в конец очереди, несмотря на то, что уже смеркалось. «Следующий. Два билета до Ливерпуля, пожалуйста». «Сожалею, мадам. Раньше субботы ничего нет. Будьте любезны, ваш паспорт». «Мой что?» — не поняла Селеста, протягивая кассиру два свидетельства о рождении. Свое и Родди. «Я британская подданная». «Охотно верю. Но в любом случае вас не пустят на борт без документов». «С каких это пор?» — выпалила Селеста, злая и напуганная. «Я прибыла сюда на Титанике. Никто не спрашивал у меня паспорта». «Прошу прощения, мадам. В апреле ввели новые правила. Все пассажиры, пересекающие границу, должны предъявить удостоверение личности». «Вам недостаточно свидетельства о рождении?» «Извините, мадам, вам следует подать заявку на получение паспорта». «Следующий». Селеста не собиралась сдаваться. Слишком далеко она зашла. «Сколько времени это займет?» «Не могу сказать, мадам. Война, знаете ли». «Война? Когда же она началась?» — вскипела Селеста. Кровь прихлынула к ее щекам. «Сегодня утром, в 10 часов, мадам. Вы не читали газет? И солдат не видели? Англия и Германия находятся в состоянии войны. Канада высылает войска, а военные имеют приоритет перед гражданскими пассажирами. Пожалуйста, отойдите». «Следующий». Родди почувствовал подавленное настроение матери. «Мама, мы поплывем на большом корабле?» «Не сегодня, милый», — выдавила Селеста. Ей хотелось опуститься на землю и завыть от отчаяния. «Куда теперь идти?» «Главное — время. Она должна вернуться до того, как Сьюзен передаст письмо Гроверу. Нужно найти ночной поезд, идущий на юг». Какой дурой она была, считая, что сумеет сбежать вот так просто. Она в ловушке. Либо до окончания войны, либо до тех пор, пока не достанет настоящий паспорт, чтобы выехать за границу. Вся ее напускная храбрость моментально улетучилась. Делать нечего. Надо найти дамскую комнату и переждать там приступ паники, которая обволакивает словно густой туман и отрезает все мысли. Внезапно в голове у Селесты зазвучал знакомый голос, разрезающий туманную мглу, точно луч маяка. «За каким чертом тебе возвращаться домой? За тумаками и оплеухами? Ты уже сбежала, девочка. Уноси ноги, и дело с концом». «Но я не могу», — беззвучно простонала Селеста. «Это еще почему? Кто будет искать Роузвуд, когда мир на грани хаоса? Беги, пока можешь, и не оглядывайся. Мы с тобой похожи. Ты одна из непотопляемых. Ты справишься». Селеста встала, ожидая увидеть за спиной Маргарет Браун, однако рядом никого не было. Осмелится ли она? Хватит ли ей решимости сесть в поезд и уехать, куда глаза глядят? У нее есть доллары. Самое драгоценное в этой жизни — своего сына. Она держит за руку. Все возможно, если сильно захотеть. И пускай нет возможности пересечь Атлантику, это не помешает Селесте убраться как можно дальше от Гровера Паркса. Матери и ребенку легко затеряться в гуще народа. Селеста впервые улыбнулась и зашагала к вокзалу. «Спрячься в толпе, Роузвуд. Там тебя не найдут».